только что он сам сделал то, за что осуждал другого, отобрал у нее ее право рассказать правду. Огистом так никогда и не узнает, что Слюсарева рассказала на самом деле. Ему было стыдно. 3 года назад. Квартирка у них крохотная. 2 комнатушки и кухня. А живут они впятером. Мама, старший брат, сестренка, бабушка. Раньше она не обращала на это особого внимания. Ведь так они жили всегда. Ей 17. Ее зовут Лидия Грояускас. Она мечтает о другом. Она хочет иметь собственную комнату и собственную жизнь. А здесь так тесно. Она уже стала женщиной. Или скоро станет. Она станет женщиной. Она уже взрослая, и ей нужно собственное место. Она скучает по нему. И часто о нем думает. Папы не хватало всегда. На самом деле он всегда был там. Она спрашивала, само собой. Но все-таки не о том, почему он должен был умереть. Больше всего ей не хватает их прогулок. Его руки, которые она держала в своей, и они уходили так далеко, мечтая о том дне, когда уедут из Клайпеды. Они обычно шли к городской окраине, так же, как и с Владей. Там они останавливались и, обернувшись, пристально всматривались в город. Обычно папа пел ей те песенки, которые выучил, когда сам еще был маленьким, и которых она больше ни от кого не слышала. Они мечтали, вот что они делали. Они мечтали вместе. Эта квартира такая тесная, и всегда в ней кто-то есть, всегда. Она вспомнила вчерашний вечер и мужчин, которые пришли в кафе. Прежде она их не видела, приветливые. Они поздоровались с Владей, с ее Владей, которого она всегда считала своим, который, между прочим, лежал с ней тогда на диване, когда в дом ворвались спецназовцы, выбили дверь и стали кричать «Заткнись!», а папу толкнули прямо на пол. А эти двое все улыбались. Заказали себе кофе с бутербродами. Они говорили по-русски, но один, тот, что постарше, был похож на иностранца, как те, что приезжали из Швеции или Дании. Они сидели довольно долго. Она дважды подливала им кофе. Владя потом ушел, а они продолжали разговаривать и иногда обращались к ней. Сначала просто окликали ее, а потом, когда народ разошелся, принялись расспрашивать, как ее зовут и давно ли она работает официанткой, сколько получает. Такие приятные, не то что остальные, не липли, не приставали, ничего такого. Она даже присела на минутку к ним за столик. Это, конечно, не разрешалось, но народ разошелся, и работы было совсем мало. Они болтали о всякой всячине. Нет, правда. Она не могла даже понять. Двое мужчин. Такие на самом деле приятные. И она все смеялась тогда. Дома особых причин для веселья не было. Они пришли снова. Вчера, когда она уже собиралась закрывать, снова пришли те мужчины. Она уже знала, что их зовут Дмитрий и Бенгт. Дмитрий жил в Вильнюсе, а Бенгт в Швеции. Он полицейский и в Клайпеду приехал по какому-то делу. Они, наверное, друг друга неплохо знали, по крайней мере, несколько лет. Она не была уверена, но догадывалась, что Дмитрий каким-то образом связан с литовской полицией. Они были также любезны. И очень удивились, когда она рассказала, сколько зарабатывает в кафе. Сравнили с тем, сколько она получала бы в Швеции. Выходил раз в 20 больше. Каждый месяц. Она с трудом себе это представляла. В 20 раз больше. Она рассказала им о своей мечте. А еще о тесной двухкомнатной квартирке, о прогулках с Владей, о Клайпеде, которая ужасно чертела. Они заказали сразу несколько бутербродов и пригласили ее присесть за столик. И снова они много смеялись. Было так здорово. Смех как будто бы очищал душу. 3-й день подряд. Теперь она уже их ждала. Они еще ничего не заказали, она принесла кофе и бутерброды. Еще вчера они спрашивали, не надо ли ей помочь, потому что, если она хочет, они могли бы все устроить, ну, для того, чтобы получить ту работу в Швеции, за которую в 20 раз больше платят. Она тогда еще рассмеялась и сказала, вы что, с ума сошли?